Советы относительно душевного иноческого делания. Введение. Душевное делание естественно человеку и составляет неотъемлемую принадлежность его. Человек не может быть без мыслей и чувствований. Мысли и чувствования служат признаком жизни человека. Если бы они прекратились на какое-либо время, то это было бы вместе прекращением человеческой жизни, человеческого существования. Жизнь не прекращается ниже на мгновение, и ум не пристает ни на минуту от рождения мыслей, а сердце не пристает ни на минуту от рождения чувствований. Непрестанное занятие естественно душе. Дать душе занятие богоугодное есть непременная обязанность каждого, вступившего в монастырь. Такое занятие святыми отцами названо душевным деланием, умным подвигом, блюдением ума, хранением сердца, трезвением, вниманием. Как после сотворения тела немедленно была вдунута в него душа, так по принятии новоначальных правил для наружного поведения необходимо ему немедленное усвоение себе богоугодного душевного делания. Как душою оживляется тело, так богоугодным душевным деланием оживляется благоговейное наружное поведение. Без души тело мертво. Оставленное ею, оно начинает повреждаться и издавать из себя смрад. Так и наружное благоговейное поведение без благочестивого направления и упражнения души сперва оказывается чуждым духовного плода, потом заражается тщеславием, самомнением, лицемерством, человекоугодием и другими пагубнейшими, трудно замечаемыми и постигаемыми душевными страстями. Душевные страсти очень быстро растут и крепнут под покровом наружного благоговения, когда оно не одушевлено истинным благочестием. Человек, любуясь наружным благоговением своим, неприметно переходит от благоговения к притворству. Притворство очень нравится слепотствующему миру, привлекает к себе похвалу, уважение, доверенность человеков, сводит инока с крестного пути, устраивает для него самое выгодное земное, плотское положение. Когда притворство облагодетельствует таким образом своего делателя, тогда делатель, видя с одной стороны свое приобретение, с другой – те оскорбления и гонения от мира, которым подвергаются истинные подвижники благочестия, старается более и более преуспеть в притворстве и человекоугодии. Полное преуспеяние в притворстве образует фарисея, держащегося убивающей буквы закона, отвергшего оживотворяющий дух закона. Фарисей, хотя и говорит непрестанно о Боге и о добродетели, но вполне чужд Бога и добродетеля. Он готов и способен на всякое злодеяние, на всякий низкий поступок для удовлетворения своему самолюбию. Такой ход и плод естественны. Душа не может быть без непрестанного упражнения. Если не дать ей богоугодного упражнения, то она будет непрестанно упражняться в тех мыслях и чувствованиях, которые родятся в ней самой. Иначе она будет развивать свое падение, развивать в себе ложь и зло, которыми она заражена. Благовременно надо принять меры, чтобы не сделаться фарисеем и за мгновенное наслаждение земными преимуществами и человеческими похвалами не потерять спасение и блаженство в вечности. Сердце наше слабо. Оно очень удобно может увлечься пороком, прикрытым благовидную личиной. Тот примет меры предосторожности против фарисейства, кто при вступлении в монастырь озаботится о немедленном доставлении себе правильного душевного делания. Из того, что ум непрестанно родит мысли, а сердце – чувствование, очевидные делания, которые инок обязан дать душе своей. Уму надо предоставить упражнение в богоугодных мыслях, а сердцу – в богоугодных чувствованиях. Иначе надо, чтобы ум и сердце приняли и усвоили себе Евангелие. В помощь желающим устижать спасительное душевное делание предлагаем следующие советы, заимствованные из Священного Писания и Писания отеческих.